Я согласен со словами ее превосходительства Леоны, но есть еще один момент, который мы должны рассмотреть. Вмешался Луис, что заставило людей обратить внимание на его следующие слова. Луис повернулся к ворону и сказал. Крот сказал, что их задача – построить убежище рядом с королевством, а остальная часть его доклада – это фактически сплетни, которые он слышал оттуда. Он даже цитировал их как слухи, что почему-то заставляет меня думать, что этого таинственного человека возможно и не существует вовсе. Его слова тоже были вполне правдоподобны. Вполне возможно, что кто-то оттуда просто хотел привлечь к себе внимание и распускал такие слухи, чтобы прославиться. И если это так, то беспокоиться об этом – просто пустая трата времени. «Как бы я хотел, чтобы ты был прав, папа, но что-то в этом мне не нравится», – ответил Ворон. «Я думаю, нам просто нужно сделать столько приготовлений, сколько потребуется». Ворону тоже хотелось думать, что так оно и есть, но почему-то он был уверен, что этот человек действительно существует. Он не хотел так думать, но его предыдущий опыт с гильдией Черного Занавеса говорит ему об обратном. «Ребенок». Ворон услышал голос Александра, который звал его. Он повернулся к нему и увидел утешительное выражение лица короля. Затем он услышал, как тот сказал: «Не волнуйся, если все действительно пойдет наперекосяк, у вас всех все еще есть я. Я займусь этим человеком, если он осмелится сделать шаг в наш дом». Услышав его утешительные слова, Ворон немного успокоился. «Верно, король все еще здесь. Верный своему положению короля этого места, он без колебаний сразит любого, кто попытается угрожать безопасности их дома. Я понимаю, дядя». Ворон кивнул и глубоко вздохнул. «Но я не хочу рисковать. Поэтому я хотел бы начать некоторые упреждающие приготовления, чтобы подготовиться к худшему». Все согласились со словами Ворона, и тогда король сказал: «Хорошо, тогда давай послушаем». Встреча закончилась вскоре после того, как Ворон обсудил с ними свои планы. Он инициировал проект, который поможет им укрепить оборону королевства. Этот проект направлен на создание нового и более сильного защитного массива вокруг королевства. Как Ворон и сказал ранее, он не хотел рисковать. Поэтому, вернувшись домой со встречи, он сразу же стал искать в своей памяти массивы, которые помогли бы ему в этой ситуации. К сожалению, даже после почти четырехчасовых поисков у Ворона было только три варианта, и ни один из них его не устраивал. Все сводилось к нехватке ресурсов. Более мощные массивы, которые знает Ворон, требуют таких ресурсов, которых королевство даже еще не видело, поэтому они были автоматически вычеркнуты из списка. Стандарты Ворона были высоки, особенно когда речь шла о безопасности королевства. То, что он хотел, было массивом, который бы мог выдержать удары даже от самого Витхума. Только тогда он сможет успокоиться и сосредоточиться на других делах. К сожалению, ни один из оставшихся вариантов не соответствовал стандартам. Это делало его несколько беспомощным и расстроенным. Все было ровно до того момента, как в его голове эхом прозвучал голос: «Вот, держи, это должно помочь тебе справиться с твоим нынешним затруднительным положением». Этот голос принадлежал самой Астрид. Затем в сознании Ворона возникла новая порция воспоминаний, и из любопытства он проверил их и пришел в восторг от увиденного. Астрид дала ему знания о массиве, который соответствует его стандартам. Его название – «Великий очищающий массив». Этот массив не только достаточно прост в постройке, но и невероятно устойчив и практичен, а материалы, необходимые для создания такого массива, можно было увидеть практически повсюду в королевстве. Практичность этого массива заключается в том, что после его постройки он не требует никаких дополнительных ресурсов для поддержания своей активности. Как и массив Скайнет, великий очищающий массив питается от солнечного света, что означает, что он имеет встроенный накопитель энергии, который будет поддерживать массив активным до тех пор, пока есть энергия. Как только будет построен великий очищающий массив, проникнуть в королевство будет чрезвычайно трудно. Его действие заключается в том, что при активации массив вызовет пространственную изоляцию. Это означает, что для посторонних королевство кажется стоящим прямо перед их глазами, но когда они решат пробиться внутрь, они окажутся на другой стороне периметра королевства, не имея возможности зайти за стены, если им не будет дано разрешение. Единственные люди, которые могли бы пробиться внутрь, это люди, которые освоили хотя бы первую стадию закона пространства, и таких людей в этом королевстве нигде не видать. «Спасибо, Астрид, я твой должник», — сказал Ворон, просмотрев полученные воспоминания. «Не стоит, считай это моей благодарностью за то, что разбудил меня». Ее голос отдался эхом и полностью исчез. Ворон вырезал эту щедрость в своем сердце и принялся за работу. Он перечислил все необходимые материалы, необходимые для создания массива, и одолжил несколько отцовских ястребов-миражей, чтобы отправить письма людям, которые были нужны ему для проекта. Проделав все это, Ворон получил еще одно послание от своего раба. Он прослушал сообщение. В нем говорится: «Мастер, мы получили еще одно сообщение. Наше начальство собрало нас и сказало, что строительство нового убежища начнется примерно через 3 недели или меньше. Они сказали нам готовиться и быть готовыми выдвигаться к этому времени. Кроме того, я попытался собрать больше информации об этом загадочном человеке. Я могу точно сказать, что этот слух верен. Этот человек появился и был представлен нашим начальством как руководитель этой миссии. До сих пор я не знаю пол этого человека, но я узнаю его по силе, когда вижу. Это чрезвычайно очевидно для этого человека. Хотя, если уж на то пошло, я думаю, что слухи были немного преувеличены. Да, этот человек силен, но он совсем не близок к могуществу большого босса. Я не могу точно сказать, насколько силен этот человек, но все же советую вам быть осторожным. Я буду ждать ваших дальнейших указаний, мастер». Получив это сообщение, Ворон почувствовал огромное облегчение, но даже в этом случае он не осмеливался расслабляться. До сих пор не ясно, действительно ли они могли позволить себе встретиться лицом к лицу с этим таинственным человеком, но не мешало бы по крайней мере подготовиться к худшему. Тем не менее, у них есть 3 недели, чтобы построить этот массив. У них еще много времени, но они не могут позволить себе потерять его. Вдобавок ко всему, Ворон должен следить за тем, чтобы держать себя и свою команду в отличной форме на случай, если разразится битва. Следующие недели будут для нас очень напряженными. Какая боль! Глава 276. Стремясь к улучшению, Ворон только что закончил свою встречу с начертателями. Он уже передал им задание по формированию необходимых частей для создания великого очищающего массива. Для великого очищающего массива требуется 10 миниатюрных массивов, которые примут форму тотема. И точно так же, как массив Скайнет, они будут размещены вокруг границ королевства, которые затем будут активированы, как только они накопят достаточно энергии. Помимо тотемов, они также должны были построить по крайней мере 5 панелей управления, которые могли бы позволить им управлять массивом. Вопрос о входе в королевство не будет большой проблемой, так как массив будет иметь функцию распознавания. Как только массив будет активирован, он будет сканировать и запоминать всех людей на своей территории. У тех, кто был признан массивом, не будет никаких трудностей с въездом или выездом из королевства, если им это понадобится. Из-за простоты проекта Ворон не сомневался, что у специалистов по надписям не возникнет проблем с решением этого вопроса. Более того, он даже предложил разрешить участвовать в его создании начертателям-любителям, чтобы дать им больше опыта. Конечно, Ворон будет проверять конечный продукт, чтобы убедиться в его качестве, но он верит этим молодым начертателям. Он уже собрал все необходимые материалы, необходимые для создания, так что он мог позволить им сделать остальное. Размещение массива на границах королевства было еще более простым из-за существования рабочих конструкций, которые значительно улучшились благодаря исследованиям кузнецов за это время. Когда Ворон закончил все свои дела, уже наступила ночь. Он вернулся домой, поел и немного отдохнул, прежде чем снова войти в пространство короны для тренировки. Когда знакомая сцена в пространстве короны поприветствовала его, Ворон глубоко вдохнул и сделал небольшую разминку. В данный момент Ворон был не слишком серьезен. Он чувствовал, что все медленно выстраивается против него. У него было такое ноющее чувство, что если он ничего не предпримет, то в конце концов сойдет с ума. Во время своей обычной тренировки Ворон подправил некоторые из его приемов. До сих пор он разработал несколько движений, которые он назвал серией хаотического молота. Эта техника в полной мере использует преимущество 2 и краткой формы архаичного молота 1000 рук. Каждый взмах в этой форме вызывает энергетическую колонну в форме кулака, обрушая ее на желаемую цель, и с небольшим количеством ловкости он также может изменить траекторию своих ударов, чтобы застать своих противников врасплох. То, что должно быть известно об использовании 2 и краткой формы молота Ворона, заключается в том, что каждая атака, которую он делает в этой форме, заставляет его испытывать огромный вес оружия. Архаичный молот тысячи рук в настоящее время весит около 100 тонн. Для нормального человека нет никакого способа, которым он вообще смог бы размахивать этой штукой, но из-за того, что тело ворона закалилось до совершенно иного уровня, он мог бы использовать этот молот без проблем. Всякий раз, когда ворон размахивает молотом, пока тот находится в своей второй форме, вес молота будет увеличиваться в зависимости от того, сколько кулакообразных колонн он призовет. Каждый кулак поднимает вес молота по меньшей мере на 10 тонн, так что ворон может призвать 10. Это означает, что если он призовет все руки, его тело будет нести бремя 200-тонного молота. Этот вес, хотя и пугающий, все же каким-то образом еще нормален для ворона. Вот почему он мог использовать призыв 10 рук несколько раз, чтобы усилить свои атаки. Ворон мог манипулировать этими руками, чтобы атаковать или защищаться. Атака, которую он в основном использовал с 10 руками, это 10 разящих кулаков, которая заставляет колонны в форме кулака падать вниз на его цель, словно падающие звезды. Другая называется крутящееся опустошение, когда руки материализуются позади него, скручиваются друг с другом и летят вперед, словно огромный таран. Наиболее разрушительными атаками, которые он разработал, были 10 ладоней выравнивающих холмы и 10 опрокидывающих морских пальм. 10 ладоней выравнивающих холмы заставит ладони появиться из-под земли и подтолкнуть кусок ландшафта высоко в воздух. Что касается 10 опрокидывающих морских пальм, то эта атака заставит 10 ладоней разворотить приличный кусок суши вместе с его целью. А что касается самых сильных атак ворона, то это будет серия бронзовых рук, где он фокусирует больше своей силы хаоса в колонны рук, заставляя их еще больше конденсироваться и казаться сделанными из бронзы. Жаль только, что ворон не мог долго атаковать в этом состоянии, так как каждая бронзовая колонна, которую он конденсирует, будет весить около 500 тонн. В отчаянные моменты ворон мог вызвать серебряную руку, но она весила бы 1000 тонн, а это не то, с чем он мог бы справиться. С добавлением его закона разрушения мощь его атак в конечном счете испытала огромный скачок. Он мог эффективно смешивать свои атаки с законом, заставляя атаки становиться еще более разрушительными из-за природы его закона. К сожалению, чтобы усилить разрушительное воздействие своих техник, он должен медитировать и осмысливать свой закон. Это займет много времени, так что ворону пришлось искать альтернативу. «У меня есть плюс-минус 3 недели», – пробормотал ворон, закончив разминку. «Я должен по крайней мере достичь уровня, на котором мог бы с легкостью владеть 10 бронзовыми руками. Только тогда это могло бы гарантировать, что я смогу защитить нас». Определив для себя цель, ворон принял решение и направился к постоянно присутствующей на территории дворца силе подавления. Он продолжал двигаться вперед, пока не достиг места, где подавляющая сила была настолько сильна, что его движения были сильно затруднены. Ворон всегда мог отключить печать, чтобы ослабить давление, которое он чувствовал, но это разрушает смысл его поступка. Ворон скрипел зубами, но не жаловался. Он призвал свой молот и начал конденсировать 1-единственную бронзовую руку. Этот процесс вызвал рост давления на ворона. Он чувствовал, как его спина сгибается вперед, а ноги дрожат от тяжести, которую он ощущал, но ворон терпел. После того, как бронзовая рука материализовалась, ворон держал ее так долго, как только мог, и повторял в уме мнемонику книги хаоса. Несмотря на сильное давление на его тело, ворон почувствовал, как что-то успокаивает его тело, как только он начал петь. Это ощущение принесло некоторое успокоение в разгар его страданий, позволяя ему держаться за свое решение. Медленно, но верно спина ворона выпрямлялась. Его глаза были закрыты, что означало полную сосредоточенность на своем действии. Его сознание было активно, так как он все еще слышал ритмичные слова, срывающиеся с его губ. Когда он сосредоточился, бремя на его теле постепенно уменьшалось, и со временем он даже не мог его больше чувствовать. В конце концов, когда ворон прервал свою концентрацию, он медленно продвинулся вперед, ровно настолько, чтобы почувствовать, как давление возвращается к нему. Он даже сжал вторую бронзовую руку под этим давлением, что еще больше нагрузило его тело. И также, как и раньше, он держал технику и читал песнопения книги хаоса. Ворон проводил свое тренировочное время именно так. Для других это может выглядеть как мучительный способ тренировки своего «я» и принесет больше вреда, чем пользы, Но для ворона это совсем не так. Его тело постоянно подпитывается его силой хаоса, делая его сильнее с каждым проходящим моментом. Сила хаоса – это единство энергетической сущности, духовной сущности и жизненной сущности, что делает ее чрезвычайно эффективной и питательной для человека. И поскольку сила хаоса не проходит по регулярному маршруту энергетической сети и вместо этого течет в каждом отдельном кровотоке в теле ворона, усиливающий эффект, который он получает, заставляет его приспосабливаться к своей текущей ситуации быстрее, чем обычно. В конце концов, время ворона истекло. Он был выкинут из пространства короны и вернулся в свой новый дом, чувствуя себя морально истощенным. Ворон проглотил несколько пилюль, чтобы помочь себе восстановиться, и приступил к медитации. Даже если он знал, что для достижения большего понимания природы закона разрушения потребуется время, это не значит, что он должен пойти на компромисс и отказаться от него сейчас. Совершенствование его закона разрушения стало целью медитации ворона с тех пор, как он достиг просветления, и с тех пор он заменил сон медитацией. Это стало для него привычкой, и он не хотел бросать ее просто так. Место для медитации ворона – это пустое поле, которое было построено вместе с домом. Причина, по которой он просил об этом, заключается в том, что он иногда высвобождает свой закон в середине медитации в надежде достичь некоторого понимания, и если он сделает это в открытом поле, то по крайней мере он не разрушит свой дом снова. Глава 277. Отправление. У кого-нибудь есть вопросы по поводу плана? Спросил Луис у тех, кто был с ним на этой встрече. Он просто объяснил план о том, как они собираются начать контакт с врагом. Никто не поднял руку, что означало, что все присутствующие поняли план и были готовы его выполнить. Хорошо, ворон будет вашим командиром на этом задании. Его приказы станут для вас законом, и любой, кто не выполнит их, будет подвергнут суровому наказанию, объявил Луис, глядя на сына. Ворон шагнул вперед, позади него стояла его команда, одетая в полное боевое снаряжение и готовая встретить своих врагов. Все, кто участвовал в этой миссии, не испытывали никаких угрызений совести в том, чтобы подчиняться 17-летнему парню, так как все они здесь знали, что он может победить их всех, даже не вспотев. «Мы выдвинемся в течение 2 часов, вы можете вернуться и приготовиться к долгому путешествию, после чего встретимся у южных ворот. Пошли, да сэр». Солдаты отдали честь и покинули место встречи. Как только они вышли, ворон повернулся к Луису, который явно немного волновался. «Не волнуйся, папа, я верну всех нас домой, обещаю», — утешал он. Луис вздохнул и, похлопав сына по плечу, сказал: «Только не забудь вернуться целым и невредимым, слышишь? Обязательно, папа». Ворон обнял его и повернулся к своей команде, спрашивая: «Ребята, вы готовы?» Каждый из них кивнул ему. Тогда ворон сказал: «Ладно, пойдем к южным воротам». Сказав это, он и его команда превратились в размытые пятна и побежали к месту назначения. 3 недели пролетели как в тумане, а ворон был слишком занят подготовкой к контратаке. В течение этого времени, помимо тренировки себя и своей команды, он также обсуждал тактику со своим отцом, чтобы обеспечить наилучший возможный исход этого столкновения. Великий очищающий массив был построен и активирован для защиты королевства. Как и ожидал ворон, проект был завершен менее чем за неделю. Массив был проверен специалистами-начертателями под инструкциями ворона, а это означает, что по крайней мере безопасность королевства обеспечена. В конце концов, они оба согласились, что не могут привести слишком много людей, так как это слишком затруднит их передвижение. Они решили вывести 25 человек, которые считались элитой по новым армейским стандартам королевства. Все эти люди выиграли от реформы ворона в армии королевства и сейчас далеки от своей прежней силы, поэтому они не возражали против того, чтобы он возглавил их в этой операции. План, который они согласовали, заключается в том, что ворон и его команда начнут сражение с противником. Поскольку ворон только что получил сообщение от своего раба, что их цель будет сопровождать в общей сложности 515 солдат, команда попытается уничтожить как можно больше врагов, прежде чем воспользоваться помощью элиты, чтобы прикончить их. То, что произойдет после этого, будет зависеть от ситуации. Если угроза была слишком сильна для них, они попытаются по крайней мере ранить его ее, ПП, таинственную личность, прежде чем подать сигнал к отступлению. Если они смогут убить цель, то никаких отклонений от прежнего плана. Конечно, существует вероятность того, что произойдет непредвиденное событие, и тогда все будет зависеть от решения ворона в этот момент. Захватив все, что им понадобится, участники операции собрались у южных ворот. Все они, кроме ворона и его команды, были одеты в черные плащи, сделанные из специальных материалов, которые минимизировали бы их присутствие. Это весьма полезно для них, так как они не хотят, чтобы их путешествие было затруднено внезапным нападением бродячих зверей. Как только они записали свои имена, ворон подал сигнал, и они немедленно начали действовать. Ворон и его команда полетели во главе пути, стремясь к более быстрому и неограниченному путешествию, в то время как остальная часть людей пошла по земле и путешествовала группами, чтобы прикрывать друг друга. Команда держалась на расстоянии 500 метров между ними и остальными. Это было намеренно, так как план состоял в том, что команда будет теми, кто инициирует контакт, остальные силы рассматривались как резервные. «Анна, есть какие-нибудь признаки затмения алмазной пыли?» – спросил ворон, летя на Пегасе Луны. Он бы оседлал Венеру, как лошадь, но она все еще не была достаточно большой, к тому же она не может летать, так что ворону пришлось залезать на Пегаса Луны. «Никаких, если не ошибаюсь, последнее случилось неделю назад», – ответила Анна. «Хорошо, по крайней мере, мы можем исключить такую возможность», – ответил ворон. «Эй, я займусь одним из эмиссаров». «Ладно», – воскликнул Пауль, когда Эллин несла его на руках. «Заткнись, болван». Эллин хмыкнула, ущипнув его за руку. «У тебя слишком громкий голос, а что, если ты насторожишь каких-нибудь зверей?» «Ох, и то верно, моя вина, все нормально», – ни с того ни с сего произнес Марк. «Я окутываю нас туманом. Это должно свести к минимуму наши звуки и слегка скрыть наше присутствие. Только не делай этого слишком часто». «О!» – воскликнул Пауль. Он оглядел окрестности и увидел слабые следы пепельного тумана, покрывающего их. «Здорово, чувак. Ты узнал это от сэра Джексона?» «Да». Марк кивнул. «У охотников за логовищами есть много трюков в рукавах. Это имеет смысл, так как их жизнь всегда находится в опасности». «Хорошо тебе. Вот бы и у рубиновых рыцарей были такие фокусы», — заметила Анна. «Я ведь знаю, правда?» Эллин также прокомментировала. «Эти старшие сестры слишком сосредоточены на лобовом бою. Это почти слишком жестоко, если вы спросите меня. Как будто они существуют только для того, чтобы вступать в жестокие схватки. Думаю, что было бы не так уж и плохо, если бы у них были какие-нибудь хитрые уловки, чтобы по крайней мере убедиться, что они могут сохранить себе жизнь», — добавила Анна. «Ладно, девочки». Луна усмехнулась, услышав жалобы этих двоих. «Сейчас не время критиковать методы рубиновых рыцарей. Давайте сосредоточимся на текущей задаче». «Хорошо, да, принцесса», — сказала Анна Эллин игривым тоном, заставив Луну рассмеяться над их реакцией. «Всем быть начеку, девочки», — тихо позвал ворон, заставляя свою команду проявить бдительность. Примерно в 200 метрах от них в тени деревьев прятались 5 человек, они в данный момент наблюдали за окружающей обстановкой. Команда увидела их и сразу же насторожилась. «Наполовину рыцарская стадия», — сказал Марк, оценив их силы. Позади него стояла Анна, лук которой уже был натянут. «Сигнал от ворона — это все, что ей нужно, и эти люди считай трупы. Успокойся, Анна», — сказал ворон, заставляя ее опустить лук. Затем он сказал: «Пауль, давай ты. Хватит и иллюзий». Пауль кивнул ему и похлопал Эллин по руке, давая ей знак отпустить его. Девушка поняла намек и выпустила Пауля из своих объятий. Когда тот упал, в его руках материализовалось копье. Он схватился за ветку дерева, прежде чем коснулся земли, чтобы минимизировать удар. Мощным прыжком он прыгнул и мгновенно оказался позади разведчиков. Радужный свет озарил наконечник его копья, затем он сделал 5 выпадов, которые послали 5 радужных снарядов в сторону ничего не подозревающих разведчиков. Когда свет ударил в их тела, они застыли там, где стояли, и их сознание притупилось. Пауль уже поймал их в ловушку иллюзий, что видно по пустому взгляду их глаз. Если только кто-нибудь не придет и не выведет их из этого состояния, они будут оставаться так неделями. Ворон подал знак Эллин, и та полетела вниз, чтобы подобрать Пауля. Когда Пауль схватил ее за руку, он услышал, как она сказала: «Посмотри на себя, выглядишь дерьмовым и самодовольным. Мне это не нравится. Я просто сделаю вид, что ты сказала отличная работа. Спасибо». Пауль покачал головой, отчего Эллин фыркнула, но ничего не сделала, чтобы опровергнуть его слова. С тех пор, как Пауль получил дар создавать иллюзии от леса погружения, Он все это время оттачивал свое мастерство, поскольку верил, что обладание таким умением по крайней мере увеличит разнообразие его атак, сделав его менее предсказуемым. «Марк, предупреди элиту, скажи им, чтобы они избегали этих парней», — сказал Ворон, и Марк подчинился. «А почему мы их не сняли?» — спросила Эллин Ворона, любопытствуя, почему он решил заманить их в ловушку иллюзий вместо того, чтобы убить. «Это потому, что мы не знаем, есть ли у них какое-нибудь сигнальное устройство или нет. Это разведчики», — ответила Анна за Ворона, — «их работа — разведывать обстановку впереди и докладывать. Как и у нас, у них может быть какое-то устройство, которое предупредит их товарищей о нашем прибытии. Если это произойдет, то наш план будет сорван еще до того, как он начнется». «Именно», — поддержал Ворон. Эллин кивнула, стараясь не забывать об этой информации, поскольку в будущем она может оказаться полезной. «Хорошо, я послал сообщение элите и получил от них утвердительные сигналы», — Марк доложил, как только получил ответы. «Отлично. Хорошо, команда», — прокомментировал Ворон, — «смотрите в оба. С этого момента мы можем столкнуться и с другими». Команда кивнула, и они продолжили свой путь. Глава 278. Разведка. Согласно разведданным раба, предполагаемое место для их нового убежища находилось по меньшей мере в километре от красной зоны. Направление убежища было на юге королевства, где дикий рост деревьев подобных этому был более очевиден. Было бы логично, что они построят убежище в этом направлении, так как вся растительность естественным образом покроет их поверх их методов сокрытия. Раб также сообщил, что они уже были на месте и даже снабдил Ворона некоторыми ориентирами, чтобы они не пропустили их. Тем не менее, с тех пор как они вошли в желтую зону, они уже были замечены массивом Скайнет, а это означало, что королевство уже знает об их прибытии, поэтому они послали Ворона и команду встретить их. Когда команда продолжила свое путешествие к отмеченному месту, они не встретили ни одного разведчика, кроме предыдущих, которые сейчас находятся в ловушке иллюзий Пауля. Как только они оказались в километре от лагеря гильдии Черного Занавеса, Ворон дал им знак спешиться и решил идти отсюда пешком. «Будьте бдительны и осторожны, мы должны сначала понаблюдать за ними», — Ворон послал через звуковую передачу. Команда дала ему утвердительный сигнал и последовала за ним, медленно продвигаясь к лагерю. Они пробирались сквозь кусты и прыгали на ветвях деревьев, стараясь производить как можно меньше шума. Те, у кого есть глазные техники, уже используют их и предупреждают других, когда они собираются наступить на ветки, которые могут насторожить некоторых людей. Ворон уже отправил сообщение элитам, приказав им оставаться наготове, как только они войдут в километровую зону от вражеского лагеря. Все еще скрываясь, команда в конце концов приблизилась к отметке в 500 метров от лагеря. С этого момента Ворон велел им быть еще более осторожными. Он сказал им, чтобы они вовсю распространяли свои чувства отслеживания, но скрывали их с окружающей аурой, чтобы не попасться. Ворон уже мог видеть некоторые действия с такого расстояния. Он видел костры, палатки и людей, отдыхавших перед кострами. Кроме этого, он мог смутно видеть некоторых людей, которые двигались внутри лагеря. Они должны были быть людьми, которым было поручено создать каркас для укрытия. Внезапно команда услышала голос, который заставил их замереть на месте. «Кто здесь? Покажитесь, черт!» Услышав это, Марк, Пауль и Эллин мысленно выругались. Даже Луна и Анна помрачнели, поняв, что их план обречен на провал. Этот парень стоял не слишком далеко от их местоположения. Команда уже заметила его раньше, но решила проигнорировать его, так как была уверена, что они все еще скрыты. «К сожалению, это кажется не так. Я знаю, что вы здесь. Выходите сию же минуту, иначе я сам к вам приду», — парень снова закричал. Марк, Пауль и Эллин, которые были близки к местоположению парня, уже собирались выйти из укрытия и схватить его, когда внезапно услышали голос Ворона, эхом отдающийся в их голове. «Стойте спокойно и не двигайтесь». Его голос был таким громким, что команда снова застыла на месте. «Он блефует, и нас он не видит. Смотрите внимательно». Выслушав его, команда успокоилась. Они сделали то, что он сказал, понаблюдали за парнем и выяснили, что он действительно блефует. Во-первых, этот парень был здесь не один, и его голос был громким. Если он действительно почувствовал, что команда прячется, то почему его товарищи по команде никак не реагируют на него? Это был первый ключ к разгадке. Второе заключается в том, что этот парень не смотрел на места их укрытий. Он смотрел прямо перед собой, крепко сжимая меч и придавая лицу свирепое выражение. Если бы он действительно мог чувствовать их, то уже давно выкинул бы из укрытия. И последняя подсказка, которая убедила их в том, что он блефует, это когда они услышали, как он вздохнул и сказал: «Это вообще не работает, теперь другие думают, что я ненормальный». Услышав эти слова, команда разозлилась, за исключением ворона, конечно. «Черт возьми!» – воскликнул Пауль через звуковую передачу. «Заставил меня нервничать и все такое. Какой трюкач, срань господня! Я не знаю, должен ли я злиться, что попался на это или быть впечатленным тем, что это сработало на мне», – сказал Марк. «Слава богу, хоть кто-то обратил на это внимание, иначе план был бы сорван», – прокомментировала Анна. «Ави, позволь мне разрезать этого парня пополам, я в бешенстве», – воскликнула Эллин через голосовую передачу. Луна только вздохнула с облегчением и поблагодарила небеса за то, что их не поймали. «Ладно, успокойтесь все, будьте начеку и не выдавайте своих позиций, давайте пока продолжим наблюдение», – сказал им Ворон. В конце концов команда успокоилась и возобновила наблюдение. «Черт возьми, я так хочу проникнуть в это место. Я должен был хотя бы прочитать воспоминания этих разведчиков. Может быть, я бы что-то узнал от них». Ворон мысленно пожаловался, но только вздохнул, ведь он вспомнил об этом слишком поздно. «Анна, ты ведь видишь дальше, чем я, верно? Поделись с командой обстановкой там», — сказал Ворон через звуковую передачу. «Похоже, они сейчас отдыхают. По крайней мере, большинство из них. Я вижу, как некоторые люди проверяют свои запасы. Похоже, что материалы, в которых они нуждались, были вывезены для этой цели. Кроме того, я вижу подземный вход». Я попыталась вглядеться дальше, но почувствовала какой-то барьер, который блокирует мое зрение. «Подземный вход и барьер, да», — задумчиво произнес Ворон. «Видишь нашу цель?» — спросил он ее еще раз. «Нет, не вижу. Все, что я вижу, это лакеев. А еще я могу разглядеть твоего раба отсюда», — она сообщила. Ворон на некоторое время погрузился в глубокие раздумья. Он обдумывал планы и делал какие-то расчеты в уме. В конце концов он решил еще раз посоветоваться с Анной. «Расскажи мне все об этом барьере, который ты упомянула». Анна кивнула и начала объяснять. «Этот барьер необычен. Как правило, барьеры не должны быть в состоянии блокировать методы шпионажа, но этот отличается. Я попыталась найти какие-нибудь точки, в которые просочилось бы мое восприятие, но ничего не смогла найти. Я не стала соваться дальше, так как боюсь, что могу вызвать тревогу». «Вот и прекрасно. Как выглядит этот барьер?» — спросил Ворон. «Он невидим для невооруженного глаза и состоит из множества надписей, которые слишком сложны для меня. Я видела, как несколько человек входили в пещеру, но каждый из них должен был сначала спросить разрешение у того, кто охранял вход. В моих глазах барьер переливается синими, красными и белыми цветами». Ворон немного поразмыслил, прежде чем снова спросить ее: «Ты можешь хотя бы объяснить мне расположение надписей?» «Конечно. Я видела по меньшей мере 4 основные надписи, расположенные в виде ромба. Есть линии, соединяющие эти 4 фигуры, и они также сделаны из надписей. Что странно, так это то, что на каждой из главных надписей есть странный символ. Мне кажется, что я видела их раньше, но не могу вспомнить где». «Расскажи, как выглядят символы», — сказал Ворон. «Вместо этого я передам картинку, так будет проще», — предложила Анна, и так и поступила. Вскоре после этого команда получила изображение барьера, который видела Анна, и ее описание было отличным, по крайней мере для той, кто мало знает о надписях. Команда сосредоточилась на символах, которые она описала, и большинство из них согласились с тем, что она упомянула ранее. По какой-то причине эти символы показались им знакомыми, но они не могли вспомнить, где видели их. «Это язык золотой эпохи», — внезапно воскликнула Луна, чем почему-то напугала команду. «Да, это действительно язык золотой эпохи», — согласился Ворон, заставив остальных отреагировать так же. «Так вот почему символ показался мне знакомым. К сожалению, я не знаю, как это расшифровать», — вздохнула Анна. «А ты можешь, Луна?» «Ну да, эти символы обозначают 4 стороны света: север, восток, юг и запад. Линии, которые связывают их, читаются как бегон, повторяемый снова и снова. А ведь должен знать, что это за надпись». Затем все обратили внимание на Ворона и, как и следовало ожидать, он очевидно знал, что это за надпись. Ее название, барьер четырех кардинальных печатей. Ворон проинформировал команду. Это очень проблемный барьер. Он имеет встроенную систему распознавания, предотвращающую вход любого, кто ею не пропущен. У барьера есть антишпионская система, которая раньше блокировала восприятие Анны. Пробиться внутрь не получится, так как печати сработают как ловушка, которая парализует нас по крайней мере на 5 минут в тот момент, когда мы попытаемся его уничтожить. Единственное, что мы могли бы сделать, это деактивировать эту штуку, но это наверняка насторожило бы всех вокруг, объяснил Ворон, массируя виски, признак того, что он не так уж рад видеть такой барьер, останавливающий их на пути. Глава 279. Вход отлично. И что нам теперь делать? С сарказмом в голосе спросила Эллин. Дай мне немного подумать, сказал Ворон, снова погружаясь в глубокую задумчивость. Вид барьера такого типа в этом месте определенно удивил Ворона. Он не ожидал, что кто-то из его врагов сможет построить такой сложный массив. Он подозревал, что тот, кто построил его, должен был быть тем самым таинственным человеком, которого они преследуют, но это также мог быть Витхум, передавший знания об этом барьере своим приспешникам. В конце концов, этот бледный ублюдок живет здесь уже целую вечность, и неудивительно, что он знает кое-какие трюки. А мы не можем просто прорваться внутрь, предложил Пауль через голосовую передачу. Не имеет значения, сделаем ли мы это тайком или силой, они все равно узнают о нас. Дело в том, что мы должны войти в эту подземную пещеру, и как можно скорее. Меня это вполне устраивает. Но Ворон все еще думает, так что давайте подождем его. Нет, все в порядке. Мы сделаем так, как он сказал, заявил Ворон, чем удивил команду. Неужели? Спросил Пауль неверящим голосом. Даже он, предложивший этот довольно простой план, был удивлен, что Ворон согласился с ним. Да, как ты и говорил, они в любом случае обнаружат нас, так почему бы этому не сыграть нам на руку? Я, конечно, могу отключить этот массив, но мы не можем сделать это с такого расстояния. Так что, в конце концов, мы не можем избежать конфронтации. Его объяснение было разумным, и так как он уже сказал им, что они будут делать, команда начала подготовку к противостоянию. «Пауль, приготовься. Я хочу, чтобы ты начал, слышишь?» Сказал ему Ворон, что очень взволновало парня. «Не надо повторять дважды», — ответил Пауль, вынимая копье и направляя его в сторону лагеря. Пока команда наблюдала за его приготовлениями, Ворон послал своему рабу сообщение, чтобы тот бежал подальше от этого места. Он был еще полезен ему, так что он не может умереть прямо сейчас. Как только раб получил сообщение, он извинился и сбежал из этого места. Раб успел уйти как раз перед тем, как Пауль метнул копье. Оно изогнулось в воздухе, казалось бы, никому не угрожая, поскольку упало точно в середине лагеря. Солдаты гильдии Черного Занавеса недоумевали, почему копье вдруг упало посреди лагеря. Некоторые из них даже кричали на других и спрашивали, кто из них бросил это копье, в то время как другие пытались приблизиться к нему. Но прежде чем кто-либо из них смог приблизиться к копью, они почувствовали, что под ними земля сильно задрожала. Некоторые думали, что может произойти землетрясение, но они ошибались. «Берегись!» Громкое предупреждение прозвучало по всему лагерю, озвученное одним из них. Пауль из ниоткуда рухнул вниз, словно метеор, с силой приземлившись на поверхность. Сама земля содрогнулась, когда на том месте, где приземлился Пауль, образовался большой кратер. Пауль даже не потрудился отряхнуться, он встал и поднял свое копье, чувствуя самодовольство от ужаса на лицах окружающих его людей. Он поднял копье и вонзил его в землю, заставив несколько шипов подняться и пронзить ошеломленных врагов. И только после того, как они стали свидетелями гибели своих товарищей, кто-то наконец набрался смелости крикнуть: «Враг атакует!» Этот гортанный крик послужил им сигналом к пробуждению, заставив остальных поднять оружие и приготовиться к нападению на Пауля. «Подходите!» — яростно закричал Пауль, поднимая щит и становясь на стражу, чтобы встретить своих врагов. Но, конечно, как Ворон мог позволить Паулю встретиться с ними в одиночку? Визг! Прямо над Паулем вспыхнул яркий огонь, почти как солнечный маяк, который грозил ослепить тех, кто бросился к нему. Из этого огня появилась прекрасная рыжеволосая леди, парящая в воздухе, а ее алые крылья хлопали в воздухе. Она держала меч, который, казалось, был сделан из чистого огня. Ей хватило одного удара, чтобы поджечь несколько палаток и превратить в пепел несколько человек. «Я должна сказать, мне нравится твой план», — сказала Эллин, глядя на Пауля. Загорелый блондин ухмыльнулся, вставая перед Эллин словно настоящий страж. Затем последовал дождь зеленых стрел, которые точно пронзили сердца и головы вражеских солдат. Анна летела на орле, который состоит из ее закона ветра. Она часто натягивала тетиву, как струны цитры, и ее стрелы вмиг вылетали из лука, чтобы точно поразить своих врагов. Марк метнулся вперед словно молния, и невооруженным глазом было невозможно уследить за ним. Где бы он ни появлялся, враги всюду теряли свои головы в буквальном смысле, прежде чем он переходил к следующей цели. Многие пытались ударить его из страха за свою жизнь, но он был чертовски быстр. Они даже не могли задеть край его одежды. И пока его команда была занята борьбой с этой волной врагов, Луна пошла вместе с Вороном к барьеру четырех кардинальных печатей, чтобы справиться с ним. Она действовала как его охрана, чтобы его не потревожили, когда он деактивирует массив. Луна почти не отходила от Ворона. Как и остальные члены команды, Луна никогда не шла на компромисс. Когда дело доходило до ее обучения, она часто сражалась с Вороном, что заставляло ее совершенствоваться настолько, что с одними только ее навыками обращения с копьем она могла уничтожать волны врагов, идущих ей навстречу. Ворон знал, что он может сосредоточиться на деактивации барьера, так как Луна рядом с ним. В конце концов, его подружка не была какой-то девицей, легко попадающей в беду. Если бы она выложилась на полную, то могла бы даже Балмунга заставить бежать, да так, что только пятки сверкали бы. Венера тоже была сыта. В то время как Ворон запретил ей есть людей, на данный момент он проинструктировал ее вместо этого пожирать культивацию врага, что не менее летально во всех аспектах. Ей не составило труда научиться этому. В конце концов, Венера родилась от того, что питалась чистейшим источником энергии благодаря методам Ворона. Однажды пойманный Венерой человек должен забыть о том, чтобы вырваться из ее хватки. На своем нынешнем пределе Венера могла смять сталь, просто сжав ее. Те, кто мог вырваться из ее захвата, это люди, которые тренировали свои тела очень долго, но даже тогда им потребовалось бы много времени, чтобы освободиться. И поскольку Венера пожирала их энергию из их тел, Ворон мог только передать им наилучшие пожелания по их спасению. Ворон подумал было полностью уничтожить массив, но решил этого не делать. Он не знал, был ли кто-нибудь в команде достаточно быстр, чтобы избежать связывающего эффекта барьера, как только он сломается, поэтому он выбрал деактивацию в качестве своего варианта. Это, конечно, предупредит врагов внутри пещеры, однако сейчас это не имеет значения, так как они уже вызвали достаточно шума здесь. Команде не потребовалось много времени, чтобы устранить всех в лагере, а Ворону – деактивировать барьер. Команда потратила не очень много энергии на уничтожение первой волны врагов. На самом деле их запасы энергии после битвы были даже относительно полны. Когда барьер померк и исчез, команда встала в строй и приготовилась к новой волне врагов, несущихся на них. Все они напряглись, так как их цель была в той подземной пещере. В то время как они были готовы к бою, наличие врага, окутанного тайной, определенно не заставляло их чувствовать себя хорошо. Команда ждала, и подождала еще немного, удерживая свои позиции на всякий случай. Но, какого черта, застонал Пауль, что происходит? Они не придут, спросила Эллин, только не говорите мне, что они ничего не слышали. Да вряд ли, суматоха должна была по крайней мере насторожить их, заметила Анна. Да и обычно кто-нибудь вышел бы проверить, что происходит. Но, Марк замолчал, чувствуя себя неуверенно. Вообще никто не придет. Луна закончила его фразу, они уже должны были прибыть прямо сейчас. Ворон уставился на вход в пещеру, включив свою глазную технику и широко раскрыв глаза. Он не мог удержаться от того, чтобы нахмуриться и сказать: «Я никого не вижу». «А как насчет тебя, Анна?» «То же самое. Я вообще никого не вижу», сказала она, качая головой. «Ребят, это жутко. Что теперь делаем?» спросил Пауль. Ворон резко вдохнул и принял решение. «Мы идем внутрь. Все будьте бдительны. Помните, что это подземная пещера, одна ошибка здесь, и мы будем похоронены. Мы будем общаться с помощью звуковых передач, это ясно?» «Да». «Ладно, пошли». По команде Ворона команда медленно вошла в подземную пещеру, чтобы выяснить, что происходит внутри. Они держались близко друг к другу и оставались настороже, не смея пропустить ни малейшей странности, которую они могли заметить. Они общались друг с другом, используя голосовые передачи, чтобы минимизировать звуки, но чем дальше они заходили, тем больше пугались странной атмосферы внутри пещеры. Только когда они добрались до другого конца пещеры, они наконец увидели, что происходит. То, что они увидели, было тем, чего никто из них не ожидал. Молчание было нарушено небрежным замечанием Пауля. «Какого хрена?» Глава 280. Люси то, что приветствовала команду, было сценой, которая полностью выходила за рамки их ожиданий. Все это время команда ожидала большого шума стройки, множество бегающих повсюду людей, делающих что-то под наблюдением своих руководителей. Но вместо этого они увидели остальных людей гильдии черного занавеса, парящих в воздухе, как будто они поднимались или что-то в этом роде. Те, с которыми команда имела дело раньше, это лишь малая часть их количества, они даже и сотни не убили по подсчетам Луны. Команда уже догадалась, что остальные были здесь, но они не ожидали, что они будут в таком состоянии. Похоже, что все люди гильдии находились в подобном состоянии. Все они парили в воздухе с закрытыми глазами, и на их лицах отражались мириады различных выражений. Некоторые, казалось, испытывали боль, в то время как остальные, казалось, были в блаженстве. «Какого хрена?» – воскликнул Пауль, когда увиденное наконец дошло до его сознания. «Что здесь происходит? Не знаю. По какой-то причине они все висят в воздухе», — заметил Марк. «Я не знаю, что привело их к такому концу, так как ничего от них не чувствую. А как насчет вас, ребята? Я тоже ничего не чувствую. Да и вообще ничего не вижу», — ответила Анна. Эллин молчала, потому что тоже не понимала, что происходит. Ворон анализировал сцену перед ними, когда вдруг заметил, что Луна ведет себя довольно странно. Она была так поглощена своими мыслями, что даже не заметила, как Ворон уже размахивал руками у нее перед носом и звал ее, пытаясь вывести из оцепенения. Она вернулась к реальности только тогда, когда почувствовала, что кто-то встряхнул ее тело, заставляя вернуться к реальности ее сознание. «Луна, что случилось?» «Да-да», — ответила она, заикаясь, потому что на секунду смутилась. «Ох, извини, я и не знала, что так поглощена своими мыслями». Ворон нахмурился и спросил: «Ты чувствуешь что-нибудь?» Луна нахмурила брови и попыталась подумать, но довольно скоро ответила: «Едва ли. Я чувствую что-то в них, но это так слабо, что я не могу этого понять». Лицо Ворона стало суровым, он уже собирался что-то сказать, когда Луна добавила: «Это кажется знакомым, я ничего не понимаю. Я почти уверена, что никогда не сталкивалась с чем-то подобным раньше, но почему я чувствую какую-то близость с этим? Что здесь происходит, Ави?» Услышав это, Ворон немного удивился. Он задумался на секунду и сказал: «Я не уверен. До сих пор только ты могла что-то чувствовать от этих людей. Даже я не знаю, что происходит. Почему бы нам сначала не разобраться? Давайте посмотрим, сможем ли мы найти что-то еще, прежде чем делать предположения». Команда согласилась с его планом, и вместе они продолжили идти вглубь пещеры, сохраняя близкое расстояние друг от друга. Ворон позаботился напомнить им о бдительности, ведь никто понятия не имел, когда эти люди проснутся, и на всякий случай команда должна была быть начеку. Чем дальше они углублялись в пещеру, тем больше людей они видели висящими в воздухе без сознания. В пещере был только один путь, по которому они могут идти, что облегчает их навигацию. По пути Луна иногда сообщала им, что чувствует какие-то обрывки энергии, отвлекающие ее. Всякий раз, когда Ворон спрашивал ее о том, на что похожа эта энергия, она лишь отвечала, что та знакома ей и не имеет никакого злого умысла. Что еще более странно, Луна чувствовала, что эти сгустки энергии говорят им, куда идти, хотя внутри пещеры есть только один путь. Ворон почувствовал легкое беспокойство. Он не понимал, почему только Луна могла чувствовать эти сгустки энергии. Он пытался использовать все, что было в его арсенале, чтобы уловить даже самое слабое ощущение того, что могла чувствовать Луна, но ничего не получалось. В конце концов, он мог только предложить двигаться вперед и оставаться начеку в ожидании неожиданного развития событий. Внезапно Ворон почувствовал, что Луна замерла. Нервозность подкралась к его сердцу, и когда он попытался спросить ее, что происходит, она вдруг закричала: «Приближается! Бум!» Мощный взрыв едва не застал их врасплох. Слава богу, что Пауль быстро среагировал и сразу же выскочил перед командой, чтобы заблокировать удар. Когда облако пыли улеглось, все вновь обрели зрение и наконец увидели, что произошло. Они увидели, что Пауль почти что опустился на колени, подняв щит. Его лицо было бледным, и по уголкам его губ стекала кровь, но он продолжал стоять. Звон металла эхом отдавался в пещере. Когда они посмотрели на то, что ударило Пауля, они увидели отвратительную и костлявую косу, отскочившую от того места, откуда она пришла. Эллин тут же подошла к Паулю и, глядя во все стороны, закричала: «Кто это был, черт возьми? Покажись!» Тап-тап-тап. Вместо ответа они услышали постукивающие звуки. Все до единого крепко сжали оружие и шагнули ближе друг к другу. «Так, так, так!» Леденящий душу голос, явно исходивший не от кого-то из команды, эхом отразился от стен пещеры. Стук стал ближе, и все посмотрели туда, откуда он доносился. «Что это тут у нас?» Похоже, что несколько ягнят убежали от стада. Этот голос стал еще более пугающим, когда его владелец приблизился. Казалось, два голоса слились в один, женский и мужской. Это звучало так мрачно и жутко, что даже закаленный в битвах воин покрылся бы мурашками, просто слушая это. Когда стук прекратился, ворон и его команда наконец увидели того, кто бросил в них косу. Это была женщина, одетая в мужскую одежду. Ее одежда напоминала старую традиционную мантию, которую носили только члены королевской семьи прошлого. Сами одеяния черного цвета, но они были окружены завесой красного света. На ней была маска-череп, скрывавшая почти все черты лица, кроме кроваво-красных глаз, бледных щек и черных губ. Она схватила косу длиной в 9 футов и 9 дюймов, которая, казалось, была сделана из человеческих костей. Некоторые кости на рукоятке выглядели так, как будто они были сделаны из конечностей, и сама рукоятка выглядела так, как будто это был длинный позвоночник. Там, где начинается лезвие косы, был череп, он был расположен под таким углом, как будто лезвие выходит из его челюсти. Само же лезвие было около 4-5 футов длиной, оно было изогнуто почти как полумесяц. Оно светилось устрашающим блеском, отражая лица членов команды. «А!» Она снова произнесла своим жутким голосом: «Где мои манеры?» Перед напряженной командой она отвесила короткий поклон и сказала: «Меня зовут Люси. Правая рука, ну, женщина, я полагаю, мастера гильдии черного занавеса». Женщина, представившаяся Люси, поднялась с поклона и улыбнулась команде. В обычное время ее улыбка казалась бы прекрасным знаком, приветливым жестом для любого, кто на нее смотрит. Но когда она держала эту мерзкую косу и водила по лезвию пальцами, от этой улыбки у всех по спине пробегали мурашки. «Полагаю, вы дерзкие маленькие ягнята не в настроении для знакомства?» «Да», — спросила Люси, крутя косой, как дубинкой. Ворон чувствовал, что эта женщина окружена страшным убийственным намерением. Она была плохой новостью, хотя он уже ожидал кого-то подобного, кого гильдия держала в секрете очень долго. «И разговаривать не хотите?» «Да», — добавила Люси, и на ее губах снова появилась леденящая улыбка. «Похоже, что вы, люди из гильдии черного занавеса, становитесь довольно смелыми в наши дни», — сказала Эллин, когда ее ярко-красный огонь осветил темную пещеру. Пульсирующие огненные крылья выросли на ее спине, когда она пристально посмотрела на Люси. «Говори, ведьма-трансвестит, с какой целью ты подошла так близко к нашему дому?» Люси ахнула, услышав слова Эллин. «Боже мой, какой же ты сквернословящий ягненок! Ведьма-трансвестит, говоришь, ты ничего не знаешь о моде, дорогая, ты просто завидуешь, что мой бюст больше твоего, хо-хо-хо». Команда чуть не потеряла самообладание, услышав это. Они, конечно же, не ожидали, что она ответит на оскорбление таким образом. Эллин кипела не потому, что эта женщина оскорбляла ее скромные активы, а потому, что она не воспринимала их всерьез, их, не активы, а команду, ну вы поняли. Ее пламя разгорелось еще сильнее, отчего температура внутри пещеры поднялась на пару градусов. Хотя команда привыкла к тому, что она извергает пламя подобным образом, это не значит, что они не подвержены воздействию тепла, которое она производила. Если бы ворон не положил руку ей на плечо, она бы подняла температуру еще больше. «Я бы посоветовал вам отнестись к нам серьезно, леди Люси, если это вообще ваше настоящее имя». Сказав это, ворон поднял руку и вырвал кусок пространства, окружающего их. С сильным рывком, кажется, он нарушил какое-то изолированное пространство, окружающее их, что заставило выражение лица Люси измениться. Глава 281. Первое столкновение. Ворон никогда не терял бдительности. Когда Пауль был атакован Люси ранее, ворон развернул все свои методы слежения, доступные в его арсенале, чтобы найти атаковавшего. Хотя он не понимал, почему именно Луна почувствовала атаку первой, он все же сумел почувствовать, что Люси использовала какую-то технику с тех пор, как появилась. Он держал рот на замке и наблюдал, а когда он почувствовал, что она пытается изолировать их, он разорвал эту технику на части, используя свой закон разрушения, атакуя слабое место. «Вот это да! И что тут у нас?» – замурлыкала Люси соблазнительным тоном, впечатляющий маленький ягненок, как я погляжу. Хотя ее голос звучал немного странно, команда знала, что теперь они привлекли ее внимание. «Как тебя зовут, мальчик?» – спросила Люси, продолжая водить рукой по своей косе. «Представления бесполезны, либо ты говоришь нам то, что мы хотим знать, либо мы выбиваем нужные нам знания силой», — холодным голосом заявил Ворон, сжимая молот. «А, так ли это, выбьешь знания, говоришь, хо-хо-хо», — пробормотала Люси своим странным голосом, звучавшим немного безумно. Затем она наклонила голову и продолжила. «Тогда давай посмотрим, есть ли у вас такая возможность». Люси внезапно исчезла со своего места, а когда появилась снова, то уже высоко подняла косу, пытаясь рубануть Ворона, стоявшего позади группы. Когда сверкающее лезвие ее косы опустилось вниз, пытаясь разрубить Ворона надвое, свирепый рев и пронзительный крик эхом отозвались в пещере. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- достигли Люси, она слегка пошатнулась и промахнулась по ворону, который даже не потрудился увернуться. У каждого из членов команды появился синий барьер, щит, который мог бы защитить их 9 раз от опасных для жизни атак, и этот щит не исчезнет, пока Пауль все еще в строю. От крика Эллину Люси разболелась голова. Вместе с ее голосом под ногами Люси вспыхнул гейзер пламени, почти превратив ее в пепел. Быстро отреагировав, она отступила на несколько шагов назад, чтобы восстановить равновесие и предпринять новую атаку. Но прежде чем она успела это сделать, ее в мгновение ока настигла голубая вспышка, похожая на молнию. Люси выставила косу перед собой, чтобы защититься. Лязг кинжал, брошенный в нее, был отбит косой, и Люси уже собиралась снова отступить, когда увидела блик синей вспышки рядом с кинжалом. К ее удивлению, Марк возник из ниоткуда и ударил ногами ей в маску, заставив ее отлететь назад. И все же натиск команды, которую она называла ягнятами, на этом не остановился. Даже во время полета ей все еще приходилось активно защищаться, так как она видела зеленые вспышки света, направляющиеся в ее сторону. Люси чувствовала глубокое чувство опасности от этих зеленых огней, и будучи закаленной в боях женщиной, она знала, что не сможет блокировать эти стрелы от Анны, что оставляло ей единственный доступный вариант – уклоняться. Она переместила свой вес и использовала свои тонкие руки, чтобы остановить полет назад и восстановить равновесие. Затем она откатилась в сторону, чтобы стрелы не пронзили ее череп и сердце. Люси только уклонилась и встала, как тут же ее настигла еще одна волна атаки, на этот раз исходящая от Луны, которая вступила с ней в жестокий ближний бой. Атаки Луны были быстрыми и смертельными. Поскольку она использовала свой закон света, скорость ее атак стала слишком велика для Люси. Искры сталкивающегося оружия на мгновение осветили темную пещеру, когда две женщины столкнулись друг с другом. В промежутке между их столкновением Луна сделала неожиданный ход, который привел Люси в замешательство. Она сделала шаг назад и топнула ногами, подпрыгнув в воздухе. Люси уже собиралась последовать за ней, чтобы возобновить бой, но вдруг услышала крутящееся опустошение. Перед вороном появились руки, сцепляющиеся друг с другом, чтобы походить на таран, который летел к ничего не подозревающей Люси. Люси же с другой стороны заметила это слишком поздно и приняла атаку, даже не успев заблокировать ее. Она отлетела назад, словно пушечное ядро, выкашливая кровь в полете. С громким звуком она оказалась прижатой к стенам пещеры, чувствуя боль во всем теле. «Проклятие!» – пробормотала она, высвобождаясь из-под навалившейся на нее стены. «Какие вы свирепые маленькие дети, особенно вы, мальчики! Вот как вы обращаетесь с леди!» Команда отнеслась к ее словам как к пустому звуку. Они стояли рядом и смотрели на нее. Под их пристальными взглядами Люси сделала нечто необычное. Она подняла руку и указала на одного из парящих вокруг пещеры парней. В тот момент, когда она указала на него, плавающий и потерявший сознание человек внезапно съежился и превратился в высохший труп. Красная струйка дыма вырвалась из высохшего трупа и полетела к Люси, которая вдохнула упомянутый дым, заставивший ее оправиться от полученных травм. «Это отвратительно», — прокомментировал Пауль, став свидетелем того, что она сделала. Хотя он понятия не имел, как она это сделала, Он мог сказать, что она убила кого-то, чтобы залечить свои раны. «Все справедливо в любви и на войне, малыши», — ответила Люси, соблазнительно облизывая губы. «Но я должна сказать, что теперь вы полностью привлекли мое внимание. Вы, ягнята, будете очень, очень вкусным лакомством. Ах, только мысль о том, что это сделает с моим телом», — сказала Люси, соблазнительно проводя пальцами по изгибам своего тела. В обычных случаях это определенно вызвало бы некоторую реакцию со стороны команды. Тем не менее, они находятся в середине битвы, и такие трюки больше не будут работать на них благодаря тренировке Ворона. «Хм, я не люблю, когда кто-то трогает мои игрушки», — пробормотала Люси, «и хотя мне нравится, когда люди играют недотрогу, я не очень-то люблю долгую погоню. Хм, что же делать? А, у меня есть идея», — вдруг взволнованно воскликнула Люси. «Давайте устроим вакханалию». После этих слов Люси подняла руку, и под пристальным взглядом команды плавающие люди просыпались один за другим. У каждого из них были кроваво-красные глаза, такие же, как у Люси. И хотя они проснулись, они, казалось, не осознавали своих действий. Было очевидно, что они используются в качестве марионеток Люси. Куклы волнами бросились к ним. Команда защищалась, но вскоре выяснилось, что не имеет значения, как сильно они атакуют этих марионеток, до тех пор, пока тела остаются неповрежденными, они будут продолжать нападать на них. Это плохо. Эти ублюдки отказываются умирать. Пауль констатирует очевидное. Что нам делать? Ворон тут же ответил. Мы должны отступить к входу. Она манипулирует ими с помощью закона яда. Для этого нам нужна элита. Шевелитесь. Как только он отдал приказ, команда немедленно использовала свои способности к передвижению и отступила назад к входу. Волны врагов следовали за ними с Люси в самом конце, расхаживающий так, словно это был ее двор. Как только враги вышли из пещеры, Марк немедленно послал сигнал тревоги, призывая элиту помочь им в битве. «Это не решит нашу проблему, Ави. Пока Люси не будет побеждена, эти парни будут продолжать сражаться», — прокомментировала Луна. «Я знаю. Слушайте все», — ответил Ворон. Затем он послал им голосовую передачу, подробно описав свой план. Как только они получили план, команда начала действовать в соответствии с ним. Примерно в это же время на поле боя появились элитные воины королевства, стоявшие все это время наготове. Ворон кратко проинформировал их о ситуации и дал инструкции, прежде чем вернуться к выполнению поставленной задачи. Пауль стоял перед группой, подняв щит и твердо упершись ногами в землю. Позади него Эллин, Марк и Луна помогали ему, атакуя толпы безмозглых врагов, направляющихся к ним. Люси безумно захихикала на своем безопасном месте позади своих кукол, совершенно не замечая, что Анна готовится к мощной атаке. Когда она заметила, что в команде накапливается острая энергия, было уже слишком поздно. Анна выпустила перед ними массивную стрелу, которая расчистила путь вперед. Стрела пронзила нескольких врагов в своем полете и направилась к Люси. Люси приготовилась отступить от этой атаки, но прежде чем она успела сделать это, она увидела, что стрела изменила свое направление, по-видимому преследуя ее. Когда она снова сосредоточилась на команде, то увидела, как Ворон запустил к ней Пауля со скоростью метеора. Зрачки Люси сузились, когда она поспешно выставила косу перед собой, столкнувшись с щитом Пауля, в то время как они оба продолжали лететь назад, прочь от подземной пещеры и безмозглых кукол вокруг нее. Именно в этот момент Люси поняла, что ее перехитрили люди, которых она называла ягнятами.